святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому. Иоанн прославился безграничной благотворительностью. Молитва святителю Иоанну Милостивому. Святителю Божий Иоанне, милостивый защитниче сирых и сущих в напастях. К тебе прибегаем и тебе молимся, яко скорому покровителю всех ищущих от Бога утешения в бедах и скорбях. Не престай моляся ко Господу, а всех с верою притекающих к тебе. Ты преисполнен быв Христовой любви и благости, явился еси яко чудный чертог добродетели милосердия, истяжал еси себе имя милостивый. Ты был еси яко река, непрестанно текущая щедрыми милостями и всех жаждущих обильно напояющая. Веруем, яко по переселении от земли на небо, усугубися в тебе дар благодати сия, и яко соделался еси неисчерпаемый сосуд всякие благостыни. Сотвори оба твоим ходатайством и заступлением пред Богом всякие утехи. Да еси прибегающие к тебе обретают мир и безмятежие. Даруй им утешение в печалях временных и пособие в нуждах житейских. Сели в них надежду вечного упокоения во Царстве Небеснем. В житии твоем на земли ты был еси пристанище всем сущим во всякой беде и нужде, обидимым и недугующим, и ни един от притекавших к тебе и просивших у тебе милости, лишен бысть твоей я благостыни. Тожди и ныне, царствуя со Христом Богом на небеси, яви всем поклоняющимся пред честною твоею иконою и молящимся о помощи и заступлении. Не то, чью сам ты творил еси милость беспомощным, но и сердца других воздвигал еси ко утешению немощных и ко презрению убогих. Подвигни уба и ныне сердца верных к заступлению сирых, ко утешению скорбящих и успокоению неимущих, да не оскудевают в них дары милости, паче же да вселится в них и в дому сем, презревающим страждущих, мир и радость о Дусе Святе, во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз восьмой. В терпении твоем стяжал еси мзду твою, Отче преподобне, в молитвах непрестанно терпевый, нищие возлюбивый и сия удобливый. Помолися Христу Богу, Иоанне милостиве, блаженне, спастися душам нашим.